Глава 30. В свое время, когда писался наш УК, я настоял, чтобы фальшивомонетчество шло как государственное преступление, то есть входило в 58-ю статью. Готовившие кодекс юристы несколько удивились, почему это вдруг оно должно квалифицироваться именно так. Но я объяснил, что этот вопрос к дискуссионным совершенно не относится. А нужно это мне было по очень простой причине. Для того, чтобы у попавшего к нам специалиста соответствующего профиля, разумеется, если он действительно специалист, выбор был всего между двумя вариантами его судьбы. Или он отправляется в лагерь, и шансов дожить до конца как минимум 10-летнего срока у него не будет, потому как нормы составлены из расчета работоспособности молодого и здорового человека, а не выполняющий их лишает пайки не только себя, но и своих товарищей по бригаде. То есть, остаток жизни будет проведен в условиях, на редкость далеких от комфорта, да и его продолжительность наверняка окажется весьма небольшой. Или он опять же весь остаток жизни работает по специальности, но в максимально комфортных условиях, отлично питается, его посещают девочки. В общем, все кроме свободы, вот ее уже ни при каких условиях не будет. Эта дилемма предлагалась всем подходящим пойманным. Поначалу двое выбрали лагерь, но мы были готовы к такому развитию событий, и там их ждала образцово-показательная судьба. Один даже сошел с ума, прежде чем отдать концы. Новости в уголовном мире расходятся быстро, и в дальнейшем выбор клиентов разнообразием не отличался. Так что в полукилометре от дворца у меня уже давно имелся спецобъект, где лучшие специалисты начала 20 века с применением полиграфической техники начала 21 оттачивали свое мастерство в подделке любых документов, денег и прочего. И вот теперь я внимательно изучал результаты их последней работы. Передо мной лежал паспорт на имя Бориса Иосифовича Фишмана. Он совпадал с оригиналом во всем, кроме фотографий и даты рождения. И я, как ни старался, не мог найти никаких отличий от настоящего. Разумеется, серьезной проверки этот документ не выдержит, но для проводника в поезде его более чем достаточно. Отложив паспорт, я взял другой, на имя Марии Александровны Островской. Аналогично, придраться не к чему. Третий имел номера и имя одной моей клиентки, которой я когда-то продал скутер и не потерял договор купли-продажи. Тоже нормально. Как я уже говорил, планировалось путешествие на Дальний Восток, а точнее в Уссурийск. Ехать мы решили вместе с императором, чтобы не оставлять Россию на неделю без канцлера. Да и хотелось Гоше посмотреть на Транссиб в другом мире. В своем он его уже видел. А две девочки с высшим допуском, то есть поставленные в известность о существовании другого мира и возможности перемещения туда, будут нашей охраной. Их задача при возникновении внештатной ситуации любой ценой выиграть несколько секунд, необходимых нам для создания портала с последующей эвакуацией. Но путешествие должно было состояться не раньше, чем через 2 месяца, так что я вздохнул и углубился в текущие бумаги. Первой я взял вчерашнюю, где Танечка просила санкцию на ликвидацию небольшой группы товарищей. Эти идиоты, промышлявшие сбором дани с низкопробных публичных домов, не нашли ничего лучшего, как заявиться в только что открытый салон около мистической направленности, но с предоставлением соответствующих услуг. Думаю, не надо уточнять, кем был открыт этот салон. Ну, не дебилы ли? Естественно, они были взяты, тщательно допрошены, то есть выжаты досуха, и теперь их дальнейшее существование представлялось Танечке бессмысленным. Еще несколько лет назад, когда моя власть расширилась настолько, что я мог принимать неподлежащие обжалованию решения о чьей-либо жизни и смерти, я ввел для себя правило, которому с тех пор неуклонно следовал. Если обстановка позволяет, никогда не решать судьбу человека за один присест. Надо укоротить чью-то жизнь, сделать пометку и отложить как минимум на сутки. Потом вернуться к вопросу, еще раз все прикинуть. Вот я и читал бумагу про горемык вымогателей по второму разу. И обратил внимание, что степень организованности данной преступной группы прописана там недостаточно глубоко. И теперь я задумался, как лучше поступить дальше. Можно строго по, так сказать, букве инструкций, хотя в письменном виде они и не существовали. Документов по разделению полномочий моих спецслужб вообще не было. Тут я отошел от общепринятой практики, когда они делятся на внешние и внутренние. Каждая занималась разведкой, контрразведкой и выполняла функции политической полиции. Различия же были связаны, во-первых, со степенью секретности их существования. Шестой отдел, официально именующийся Комитетом охраны короны, имел свое здание с вывеской, значился в перечне государственных образований Российской империи, его сотрудники имели соответствующие чины и получали вполне легальное жалование. Танечкина же служба официально значилась именно как Департамент охраны материнства и детства, без каких-либо силовых функций. Дом 2 – это было уже народное творчество. Методы работы обеих контор были схожими, но шестерка как-то более тяготела к силовым акциям, а дом – к разного рода интригам. Внутренние же разработки домом велись в основном по элите, а шестеркой – по простому народу, то есть до четвертого класса табели о рангах. Так вот, исходя из сложившейся практики, это дело следовало передать Алафузову. Я размышлял, стоит ли небольшая недоработка Татьяны того, чтобы я ее так недвусмысленно обижал. Нет, решил я чуть погодя, поступить лучше немножечко не так. В санкции временно откажу, указав на недорасследованность некоторых моментов. А именно, насколько эти типы пригодны как объекты, например, акции устрашения всех прочих. И обязательно ли данная акция должна иметь вид ликвидации, ибо наверняка можно придумать и что-нибудь поэффективней. Вроде бы такое дело более подходит шестому отделу, но раз уж дом его начал. Одновременно запрошу Алафузова доклад о состоянии организованной преступности в России. Татьяна, разумеется, все поймет правильно, а это значит, что в ближайшее время такой доклад будет и от нее. Вот тут я их и сравню, потому как проблема довольно интересная и, возможно, потребует более пристального внимания ввиду приближающейся большой войны. Действительно, скоро я получил две бумаги. Та, что от Алафузова, была объемистее, содержала описание большего числа преступных группировок, каждая из которых кончалась списком, кого надо убрать, а кому достаточно просто переломать кости, чтобы группировка прекратила функционировать. Танечкин же документ рассматривал всего две крупнейшие банды Питера, но там обращалось внимание, что среди их рядовых членов много молодежи, которая клюнула на блатную романтику. И, значит, можно попробовать переориентировать ее на несколько более конструктивные вещи. И списки были не только на репрессии. Татьяна попыталась в общем виде решить задачу, как незаметно для рядовых членов поставить эти группировки под наш контроль, дабы в дальнейшем они изображали из себя санитаров леса, не допуская появления новых игроков на нашем поле. Ну и кое-какие кадры там можно будет черпать. Взять того же Котовского, который на момент вербовки был бандит-бандитом, а сейчас окончил академию и является региональным координатором шестого отдела. Те же, кто по складу характера никакой конструктивной деятельности не пригодны в принципе, станут действующим резервом козлов отпущения, ибо периодически возникает нужда в этих полезных животных, а тут они будут подготовлены заранее и, не сказать, чтобы совсем мирно, но все же ждать своего часа в заранее известном месте. Далее Танечка писала, что в принципе можно свалить рассматриваемое дело и на шестой отдел, но с ее точки зрения это будет не оптимально, потому как вербовка новых членов формирований идет с детского возраста, то есть ситуация прекрасно согласуется с обязанностями официального дома, в котором нужно создать отдел профилактики подростковой преступности. А по сути, он будет заниматься искоренением вообще любой организованной преступности в империи, потому как такая преступность является прямым конкурентом власти, в силу чего терпимо быть не может. В конце доклада имелась вырезка из доклада станового пристава петербургской стороны, где описывались художества так называемых рощинцев. Причем докладчик прямо писал, что эта банда терроризирует население, но тут же жаловался на недостаточно проработанную правовую базу для борьбы с ней. Блин, как будто за терроризм у нас мало дают, вплоть до вышки, если не найдется смягчающих обстоятельств. «Так», – подумал я, – «пора обязать полицию в случае обнаружения любых признаков организованной преступности ставить в известность шестой отдел. С Танечкиной службой он разделит работу уже в рабочем порядке. Если же в эту деятельность вовлечены лица моложе 18 лет, непосредственно дом. Для судов придется написать разъяснение про применимость статей о терроризме, пусть этим займется министр юстиции». А Танечке надо будет распечатать избранные места из «Республики Шкид», чтобы она почитала на досуге. Книжка-то хорошая. В середине июля в Стрельне прошел второй этап гонок «Большой Георгиевский приз», и я, естественно, выбрал время поболеть за испанского короля, занявшего в Берлине второе место. Здесь борьба тоже была напряженной, но Альфонс все-таки проигрывал Пуришкевичу на чайке. Однако за два круга до финиша у того чуть забарахлил мотор, и испанское величество неожиданно для зрителей, да и для себя тоже, заняло первое место. Третье досталось японцу на мотоцикле Iron Champion. Третий и последний этап большого приза должен был состояться осенью в Токио. После гонок Альфонс поехал к Гоше в Зимний, где в честь его приезда, а теперь и победы, должен был состояться праздничный обед. Мы же с одним неприметным механиком из королевской свиты отправились в Гатчину. Механика звали Дон Федя, и он испытывал вполне оправданный интерес к результатам недавно состоявшегося визита американского президента в Россию. В самом конце 19 века Штаты спровоцировали конфликт с Испанией, потому как им очень хотелось Кубу, Филиппины и еще немножко по мелочи. Понятно, что раз захотелось, то они и взяли, ведь кто такие они и что такое какая-то там Испания? И теперь король Альфонс XIII поручил сообщить нам, что Испания может принять участие в грядущей войне на той стороне, против которой будут воевать Штаты. Но вообще-то Донам хотелось бы обсудить некоторые предварительные условия. «Дорогой Дон Федя», – вздохнул я, – «ведь ваша страна рассчитывает со временем стать полноправным членом Большой Четверки. Так давай я тебе малость приоткрою глаза на внутренние традиции этого межгосударственного союза. Понимаешь, тут совершенно не принято ставить какие-то условия. Если, например, Япония что-то хочет, то она просто сообщает остальным о своем интересе. А дальше мы все вместе обсуждаем, не обидит ли кого из членов выполнения этого пожелания. И если нет, опять же все вместе принимаем меры по реализации данного проекта. Так что, если вы хотите действительно добиться результата, то имейте, пожалуйста, в виду только что сказанное». «Жора, я просто неудачно выразился», – всплеснул руками испанец. «И мне только хотелось узнать, как ты представляешь себе будущее Кубы. Разумеется, при благоприятном развитии событий». То есть собеседник все отлично понял. Филиппины уже обещаны Японии, и этот вопрос лучше даже не поднимать во избежание ненужных сложностей. «Возможно, нам придется организовать на Кубе несколько наших военных баз. И в этом случае мы совершенно не против любой власти, которая сможет обеспечить нормальный порядок на острове. То есть, если Испания чувствует в себе силы на такое, тогда, милости просим, мы будем только рады еще одному соратнику в борьбе, и со своей стороны постараемся стать ему добрыми соседями. Однако до такой благостной картины еще дожить надо. Все-таки, согласись, Куба вам нужна существенно больше, чем нам. Так что и основные усилия для ее отвоевания у американцев должны приложить вы. Мы, конечно, поможем, это не вопрос, но именно что, только поможем. Однако, как-то мне сомнительно, что даже с нашей помощью у вас одних это получится. А вот если вы с самого начала вступите в войну на стороне четверки, не ожидая, пока Штаты тоже влезут в эту заварушку, то ведь и четверка потом станет воевать за ваши интересы так же, как вы воевали за ее». «Я могу только обещать, что приложу максимум усилий для реализации именно этого сценария», – кивнул Дон Федя. «Ты же понимаешь, что ответить согласием я не уполномочен, да и у Его Величества будут определенные трудности». «Вот это уже наша с тобой проблема, и никого еще в нее приплетать не надо». «Я так понимаю, что основные проблемы у короля будут не с парламентом, а с армией. Больно уж сильно у вас генералы политикой увлеклись. А на примере России я тебе могу совершенно ответственно заявить, что это чрезвычайно вредно для здоровья. Настолько, что далеко не всякий организм выдержит. То есть помрет болезный, тем более, что ваши стажеры уже достигли определенных успехов. Но тут дело настолько важное, что я готов командировать и наших специалистов, причем высшего класса, у которых получаются не просто несчастные случаи, а прямо произведение искусства. А от нас с тобой требуется список клиентов и порядок их обслуживания. Тут ведь надо не только никого не упустить, но и не напихать туда лишних, так что подготовь свой вариант, а потом мы вместе пройдемся по нему с карандашиком». «С этим понятно», – кивнул испанец. «А что мне говорить Его Величеству по поводу нашего участия в будущей войне, как оно тебе представляется?» Ну, в самом общем виде. Вы объявляете войну Франции, сухопутная армия переходит в наступление, а флот не дает французам подвозить подкрепление из африканских колоний. Флот? С некоторым сарказмом спросил Дон Федя. Да, а чему ты удивляешься? Купить его, понятно, денег у вас не хватит, но это ведь и не обязательно. Моряки-то найдутся? Вот и пусть едут служить в Россию, Черногорию, а с началом войны Испания просто возьмет эти корабли в аренду, например, или в лизинг, это мы потом с ее величеством Машей уточним. Потому что если у Испании заранее начнет появляться флот, так вам живо устроят веселую жизнь с целью показать, что тут вы не правы. А то, что мы у вас мореходов сманиваем, так оно дело житейское и большого интереса не вызовет. Через 3 дня король и его свита двинулись в родные пенаты, а Гоша за ужином спросил меня. «Слушай, ты и правда уверен, что Испанию лучше иметь в союзниках, чем во врагах? Даже если они и полезут во Францию, то поверить, будто у них получится хоть что-то серьезное, мне почему-то трудно. Им ведь теперь еще помогать придется и техникой, и финансами, а враг из них выйдет совсем никакой. По суше им до нас почти как до Пекина, флота нет». «Недооцениваешь ты, величество, всей мощи стадного инстинкта у человечества. Вот скажи мне, зачем ты сразу по выходу из больницы в том мире, где тебя от туберкулеза лечили, поперся в Макдоналдс? Ведь знал же, чем там кормят. Потому что туда все медсестрички бегали, правильно? Так и здесь. Вот лежала себе эта Испания, никому и даром не нужная, как вдруг всемирный злодей Найденов что-то в ней нашел и уже начал закатывать рукава на загребущих лапах. Значит, надо не пожалеть сил и средств, чтобы вырвать у него эту добычу. Нам же остается только проследить, чтобы сил истратилось побольше, а средства пошли куда надо, то есть к Маше».